поняла, вы шли по следу, что оставался после португальцев не на воде, а в головах людей. Именно так, капитан слегка поморщился от напомнившего о себе не столь хорошего самочувствия, но почти сразу взял себя в руки, продолжив. А еще на тех кораблях были карты, земель и морские, не менее ценные, и куда более важные, чем золото, пряности и слоновая кость. Оставалось лишь сверить их и закрепить увиденное словами пленников. Они становились особенно разговорчивыми после каленых игл или когда их притапливали в ведре с забортной водой. Господь должен отпустить грехи верному слуге испанской короны. Рыцари ордена храма отпускали грехи сразу, не выдержав, улыбнулся Диахеда. Ваше Величество должны знать их особое отношение к подобному, и одобрение их деяний самим Святым Престолом. Теперь понимающая улыбка возникла на лице Изабеллы Трастамара. Было бы странным, если бы понтифик чинил препятствия детищу своего любимого сына, увенчанного железной короной. Детищу эффективному и показавшему себя на поля боя и в политических сражениях. Когда корабли прибыли в Каликут, португальцев уже начались раздоры с Заморином из-за высоких пошлин. Ему посоветовали поднять их арабские торговцы, знающие цены на предлагаемые Дагама товары. Наше прибытие оказалось неожиданным и позволило португальцам показать большую силу, чем они имели раньше. Выгодно торговать Дагама не смог, но и унизить его у индийцев не получилось. Вы объединились. Вынужденная необходимость, моя королева. Десяток кораблей может за себя постоять и не слишком учитывать мнение других. Корабли что арабов, что индийцев, они сильно уступают нашим, вооруженным пушками. Дальше вы отправились на север от Каликута. Почему туда? Тут Диахеда лишь печально вздохнул и посмотрел на одну из карт, не самую подробную, но достаточно точно показывающую те места, да еще и с отметками касаемо их пути. Более богатые для купцов земли. Мануэл Португальский поручил Дагама прежде всего добиться наибольшей выгоды, вот он и исполнял приказ короля, и себя забывать не собирался. Вы же посоветовали прислушиваться к доводам, ценным для стратега и политика. Что они сказали? Остров Шри-Ланка, показал капитан на карте на упомянутую землю, достаточно велик, хоть и не столь богат. Несколько государств, а значит, при умении и желании можно использовать их вражду или создать ее, и остров проще оборонять. Потом, когда он станет вашим, но там вы так и не побывали, не сумели. Зато есть карты и рассказы тех, кто там был и не раз, и несколько таких мы привезли сюда. Они еще не все рассказали. Мы могли не спросить то, о чем и не догадывались спрашивать. Одобрительный такой кивок со стороны королевы показал Алонсо Диахеда, что и тут он не ошибся в своих действиях. Поняв это, капитан стал рассказывать о уже недолгом плавании на север, в сторону Га, о попытке тамошнего правителя использовать объединенную эскадру для борьбы с соседями, но не платить за это, а сперва изображать щедрого нанимателя, после чего просто захватить корабли, все или их часть, поведал, как удалось это узнать и о случившемся морском сражении, во время которого были потеряны два корабля и повреждены еще несколько, но местные узнали о настоящей силе артиллерии. Затем в нескольких словах напомнил про высадку на берег, разграбленные склады и дома, что были поблизости. 10 кораблей не хватило, не совсем, ваше величество. Если бы их не хватило, мы бы просто не вернулись. Нам удалось победить и взять добычу, но после сражения пришлось уходить. Га, это не маленький островок, а у нас к тому времени уже не было большого запаса пороха. Воевать же с индийцами, несоизмеримо уступая числом и без огнестрельного оружия, это неразумно. Мы уплыли, чтобы потом вернуться. Может не на Га, но вернуться. Хотя португальцев манит богатство увиденных земель. Позволю себе позволить им пытаться воевать на материке, пока мы занимаем стратегически удобный остров. Буду думать над этим. Но вторая экспедиция. Сколько бы ты, Алонсо, взял людей и кораблей? Кораблей. Число людей зависит от их количества. Десятка-полтора, из которых вернуться должны лишь несколько, чтобы привести в трюмах часть добычи и известить вас о том, что удалось закрепиться на суше. И так несколько раз, по уже проложенному пути, накопить силу, и лишь тогда можно считать, что мы сумели достичь первой из целей. Изабелла Трастамара призадумалась. Плавание вокруг Африки даже по уже известному пути должно было занять немалое время, месяцы. И это при всех новинках родом из той же Италии, что позволяли избежать многих ранее очень существенных проблем. Средства борьбы с цингой, борьбы же, но с вездесущими корабельными крысами, портящими запасы провианта. Способы сохранять воду относительно свежей и не допускать порчи провианта, что порой сводило экипажи в могилу или надолго превращало корабль в бесполезную лохань, полную больных и умирающих. Врачи опять же, присутствие хотя бы одного из которых стало обязательным на каждом корабле в таком плавании. И врача настоящего, умеющего лечить на итальянский манер, новыми снадобьями, многими до сих пор считающимися в лучшем случае алхимическими, а то и вовсе колдовскими. Корабли будут, Аланса, столько, сколько ты говорил, возможно и больше. И ты, если будешь к тому времени крепок телом, вновь возглавишь эскадру. Португальцы, напомнил капитан на давних соперниках, их интерес к Индии теперь не унять. Пусть помогают нам, сами того не желая и даже не осознавая, отчеканила королева. Им понравились Каликут и Га. Пусть берут и эти места и тех врагов, которых получат вместе с ними. А я последую совету своего верного кабальера и устремлю взор на остров Шри-Ланка. Для начала. Я довольна тобой, вице-король Испанской Индии. Теперь пойди и возьми те земли, которые покажутся тебе нужными. Эти слова многое значили как для Изабеллы Трастамара, так и для Аланса де Охеда. Королева окончательно определилась с дальнейшими действиями, а заодно с тем, кто должен был стать проводником воли Трастамара там, в далеких землях. Ну а де Охеда получил шанс взлететь так же высоко, как это уже сделал Колумб, а то и выше сего надменного португальца, который чем дальше, тем сильнее был опьянен собственной славой. Да и земли Индии являлись куда более, не то чтобы богатыми, скорее уже освоенными. Правда и хозяева имелись, но они как-то не слишком впечатляли своими воинами и тем более кораблями. Все было в его руках, а род де Охеда за свою долгую историю всегда отличался крепкой хваткой. Глава 6. Италия, Рим, декабрь 1496 года. Доигрались. Это я отнюдь не про последствия собственных интриг и даже не про друзей-союзников из числа тех, кто действительно полезен и о ком стоило беспокоиться. А нет, речь шла совсем об иной категории, о венецианской. И заигрались они именно в том месте, опасность которого была очевидна всем и каждому, однако жадность у некоторых людей все превозмогает, в том числе и рассудок. Мамлюкский султанат и попытки венецианских послов таки добиться согласия султана Аль-Ашрафа Кансухаль-Гаури на помощь Венеции и Италии в обмен на Иерусалим и прилегающие к нему земли. Пытались доводами разума додавить фанатиков, ничего, помимо проповедей мулл воспринять неспособных в большинстве своем. Ну а способное хотя бы на частично здравое мировосприятие подавляющее меньшинство, оно не собиралось вступать в конфликт с толпой, очень даже умеющей бунтовать и требовать выполнения своих угодных Аллаху желаний. Вот и в этот раз толпа, которую кто-то как следует подогрел, живой волной захлестнула венецианское посольство как раз в тот момент, когда внутри находились практически все. Результат очевиден. Растерзанный посол, его свита, охрана и даже слуги. Живых там в принципе не осталось, а насчет мертвых, сильно повезло тем, кто погиб в быстрой, кровавой и по сути безнадежной схватке со зверелой толпой. Ведь выжившие, целые или раненые, не суть, умирали долго и мучительно, попав в руки неумелых, но очень уж преисполненных энтузиазма палачей. Сам же Аль-Ашраф Кансухаль-Гаури, узнав о случившемся, даже не почесался, тем самым показывая многоглавой и многоголосой толпе, что не держит зла на своих подданных, пусть и не одобряет случившегося. Даже, вот ведь какая щедрость, направил Агастина Барбарига, дожу венецианскому, щедрые дары, включающие в себя пряности и драгоценные каменья. Этакие чисто восточные не то знаки внимания, не то извинения. И что с Цука характерно, всерьез считал, что этого вполне достаточно. Обычно ведь работало да еще как. Сработало бы и сейчас, будь венецианцы сами по себе, не понимая они, что при попытке свернуться в клубок и не делать резких движений, мы, то есть Италия, все равно начнем свою игру, но уже без какого-либо внимания к пока еще вроде союзникам. А на кону была та самая дорога пряности, краеугольный камень богатства республики. Вот и что делать бедным венецианцам в такой сложной ситуации. Правильно, смотреть в сторону Рима и слушать умные советы, от которых за версту несло кровью и пороховым дымом. Предстояло действовать, причем срочно, без промедлений. Очень уж шикарный казус белли предоставили нам мамлюкские идиоты, сами того толком не осознавая. Исходя из новых козырных карт, пришедших в нашу руку, кое-что в планах существенно поменяется. Импровизация. Не совсем, мы рассматривали и подобные расклады тоже. Но как же шикарно, когда противник словно сам роет себе могилу. Причем со всем азартом, рассчитывая уложить туда совсем иную жертву. Благодать да и только. Известие о гибели венецианского посольства пришло сюда, в Рим, всего несколько часов тому назад. Равно как и о том, что сделал мамлюкский султан. Как удалось узнать это? Продажность на Востоке, она такая особенная. Да и вести в Венецию отправились на венецианском же судне, пусть не приписанном к посольству, а на одном из купеческих. Оно и понятно, учитывая то, как мал был шанс у мамлюкских кораблей проскочить сквозь довольно плотную сеть наших каперов. Султан не хотел рисковать тем немногим, что осталось от некогда вполне себе солидного флота. И вот оно, ключевое известие, оказавшееся в Риме еще быстрее, чем в Венеции. Каперы, они ведь не просто так, недоверчивые суслики. Венецианский флаг. Ну так и что с того? Сперва проверка, а лишь потом встреченное судно отпускалось. Если же на борту были разного рода османы, мамлюки и прочие арабы, ну, они частенько переставали быть либо меняли место пребывания с комфортного на куда более печальное. В трюме, как ценный или не слишком груз, которому в Италии все едино найдут применение. Вначале подобное случалось часто, затем реже, к недавнему времени и вовсе почти прекратилось. Эти же конкретные мамлюкские посланники, трясущиеся всеми упитанными телесами, они являлись посланниками, а потому капитан, встретивший венецианское торговое судно каперской каравеллы, пропустил их в целости и сохранности. Вот только предварительно внимательно выслушал как готовых рассказать что угодно мамлюков, так и венецианцев. А уж когда кое-кому позолотили ручку, информация и вовсе полилась полноводной такой рекой. Как отреагируют в Венеции, какие инструкции даст дождь своему послу и родичу у нас, в Риме. Варианты разные, но это уже ничего принципиально не изменит. Теперь наш ход. Наш. Собирать всех времени не было. О! Вестники помчатся во все стороны Италии и не только, разнося то, что им будет поручено. А вот красками какого цвета и яркости будет нарисована общая картина, это будет ясно совсем скоро, еще до полуночи. Хвала богам, что и отец всегда в Риме, и Лукреция отлучаться не намерена, пока в вечном городе я и Бьянка. Зато из военачальников первого ряда в пределах города находился лишь Сальваторе Эспиноза, коего и вызвали в срочном порядке. Быстро, без промедления, в попыхах, лишь бы не опоздать. Пожалуй, правильнее будет сказать, не потерять и малой части форы по времени, которая имелась у нас. Ага, сестричка тут, входит в двери, а за ней, словно тень, Бьянка де Медильячче, герцогиня Форли. И вид у обеих довольный. Понятно, чем они занимались, а также и то, что если и отвлекли от всего приятного занятия, то уже после самого важного этапа. Что ж, тем оно и лучше. Вздох Хуаны, которой хоть специально и не говорили об отношениях моей подруги, советницы и сестры, но шила в мешке не утаишь, особенно тут, в центре всей итальянской светской жизни. На духовную то в вечном городе стали если и не поплевывать свысока, то уж точно не уподобляться какому-то там авиньону или подобным местам. Больше не ждем никого, уведомляю собравшихся, жестом предлагая Лукреции и Бьянке устроиться на свободных местах ну или остаться стоять, если вдруг у последней такое желание вдруг возникнет. Случившееся всем уже известно, но только в общем. Подробности пока не каждому ведомы. Венецианцы прыгали-прыгали и наконец допрыгались, пренебрежительно хмыкнула Лукреция, поудобнее устраивая свою попку в кресле. А их предупреждали, что нельзя разговаривать как с людьми с теми, кто на человека только внешним образом походит. Но ты же собрал нас не для выражения скорби по этим глупцам. Наша выгода в том, предоставлен повод к войне, хрипло каркнул Эспиноза. Если им не воспользуется Венеция, то Рим сможет заступиться за невинно муки претерпевших и смерть жуткую принявших. Если же еще и суть переговоров упомянуть, с возвращением Иерусалима связанную, то ваше святейшество получает удобную возможность. Родриго Борджиа всегда привык сперва как следует думать, а уже потом делать. Собственно, сейчас ничего не поменялось. Однако у отца было некоторое время для оценки ситуации, а значит и для обдумывания наших ответных шагов. Потому ответ Эспиноза получил сразу. На вопрос, который не прозвучал, но подразумевался. Одни воевать не станем. Но начнем войну мы, воспользовавшись преимуществом флота. И тем новым оружием, ракетами, как их назвал Чезаре. Пусть прибрежные города мамлюкского султаната запылают, напомнив им о неприкосновенности послов. И Иерусалим. Главная цель, к которой стремились все крестовые походы. А тут уже слова моей очаровательной, но местами так и оставшейся наивной девочкой супруги. Понимаю, что наивность, равно как и религиозность, придется помаленьку извлекать и на это уйдут долгие годы, но... Даже не знаю, улыбаться от души или столика иронии. Хотя лучше пока и вовсе удержать улыбку. Хуана хоть и наивна во многих делах, но чуете эмоции хорошо знакомых ей людей. Это явно наследственность по материнской линии, да и в целом от Растамара. Все они умели, если в принципе хотели этим заморачиваться, читать чувства и эмоции. Полезный талант, как ни крути. Объявить о цели лучше потом, когда нанесем первые удары, озвучил я свои намерения. И если раньше это мог быть собственно и Иерусалим, то теперь все будет иначе. Красное море, вот что станет именно нашей целью. Что же до Иерусалима? Небольшая пауза для поднятия напряжения. Город слишком желанен для многих, чтобы достаться кому-то одному. Значит, все и никто, понятливо подхватила Бьянка, знающая чуть ли не лучше других, по каким замысловатым траекториям по местным понятиям несутся мысли в моей голове. Совместное владение, поделенное на части гарнизон и вообще общее владение для тех стран, которые будут участвовать в войне. Это так, именно. Расплываюсь в искренней улыбке. Нас некому будет обвинить в желании заполучить святой город в единоличное владение. Но ведь все дороги все равно ведут в Рим, к понтифику, к тебе, отец. К нам, к Борджиа. Хорошо быть щедрым, когда это полезно. Хотела бы я посмотреть на страну, чей правитель откажется предоставить войско при таких обещаниях. Обещаниях, которые выполняются, Лукреция, мечтательно протянула Бьянка. Чезаре всегда держит слово, это поняли даже в самых отдаленных частях Европы. Репутация, она такая. Сначала ты на нее работаешь, потом она на тебя. И горе тем, кто не понимает сей простой, уже изрядно потасканной, зато рабочей истины. Хорошо, что сейчас собрались осознающие, хотя не все разделяющие данную точку зрения. Родриго Борджиа, он такой, готовый обещать кому и что угодно, чтобы предать в самый подходящий момент. Неудивительно, что еще до его становления понтификом доверять всей персоне мало кто был готов. Хорошо еще мне хватило ума и сообразительности разделить свои обещания и отцовские, равно как и даваемые от всего семейства Борджиа. Люди быстро прикинули хрен к носу и поняли, когда даваемые обещания действительно выполняются, а когда, в зависимости от ситуации. Обсуждаемая сейчас тема и предполагаемый статус Иерусалима. Вот тут нужно было настоящее слово, крепкое и нерушимое. Примерно как обещание перед крестовым походом на Османскую империю, по итогам коего все получили обещанное, в зависимости от итогов, разумеется. Осталось как следует поразмыслить о союзниках. Испания, начал перечислять с наиболее очевидного Эспиноза. Флоренция и Милан. Эти два герцогства немногое дадут, но обязательно станут участвовать. А вот Сербия. Другая цель, сразу же вмешалась Лукреция. Граница с Османской империей. Защита или нападение, но оттуда нельзя отводить и части войск. Поддерживаю сестру. И не стоит полагаться на Венецию. Поступит республика разумно. Замечательно. Верх возьмут опаска или желание остаться в стороне и смотреть, как воюют другие. Тоже неплохо, но несколько позже, после окончания войны за Иерусалим и не только. Только есть и остальные, их много. Священная Римская империя и Португалия, Англия и Шотландия, Дания и Тевтонский орден, Польша и орден Ливонский. Далеко, долго, сложно. Верно, Бьянка, кивнул я. Но нам нужно показать значимость всех как упомянутых, так и нет. Общий порыв всего христианского мира заради возврата святыни и более того, восстановления могущества. Победа уже была и весьма громкая. А вот с символами пока не так хорошо. Зато может ли быть что-либо более значимое, чем столь известный и воспетый многими Иерусалим? То-то и оно, Отец. С высоты Святого Престола хорошо объяснять верующим значимость таких решений и такого союза. Но теперь таких престолов два. Потому ты и не упомянул Францию, да, Чезаре, виновен. А если серьезно, то дорогой наш Людовик XII окажется в нелепой ситуации. Он хочет получить Иерусалим для себя и ради этого уже взял в союзники османского султана. Тот еще союз, не показывающий короля Франции как доброго христианина. Мы рассчитывали сокрушить врага, сперва позволив ему впутаться в союз с османским султаном. Но обстоятельства. Пусть теперь жадность станет тем ножом, на который он сам и напорится. Задумчивость на лице Родриго Борджиа, мягкая улыбка Хуаны и саркастичное замечание Лукреции. Людовик хитер и коварен. Он может понять, что мы хотим получить. Вдруг возьмет и просто присоединится к нам вместе со всеми своими авиньонцами. «Да и пусть», — произнес я, не слабо так удивив всех присутствующих. «Мы никуда не спешим, вполне можем позволить себе взять авиньон измором, но лишь в тех случаях, когда покровительствующая ему Франция не добивается больших успехов, чем мы, Борджиа. Согласитесь, большая разница в том, стоять во главе похода заради освобождения Иерусалима либо быть одними из тех, кто следует за лидером. А посему, говори уже, братик, уже сегодня будут отданы приказы флоту. Погрузка имеющихся ракет, затем выдвижение к важнейшим портам мамлюкского султаната и... Огненный дождь, улыбнулась Бьянка. Верно. Хороший такой, превращающий в пепел немалую часть портовых городов и всего ценного, что там находится. Сильный удар по султанату. И как только войска погрузятся на корабли, другие... Понятное дело, и достигнут уже подготовленных для высадки мест, вот тогда мамлюки попробуют на своих телах не только огонь и разрывающие бомбы из наших орудий, но и обычные клинки. Франция опоздает, как и другие, даже наши союзники. Это будет не опасно, но затратно. Понимаю, о чем беспокоится отец. Италия и так вытащила на себе большую часть сложности недавнего крестового похода, да и солидная часть войск находится в Сербии, страхуя новое подвластное Борджиа королевство от возможных, очень даже возможных, проблем со стороны Османской империи. Местных же, прежде чем бросать в настоящее сражение, еще предстоит как следует так натаскать, в том числе и на живой добыче, в роли которой, кстати, как раз и используются то и дело пытающиеся проникнуть на бывшие свои владения османские шайки. Нестандартное такое использование вроде как проблем для усиления собственного войска. Мигель, по счастью, справляется. Более того, в своих постоянных письмах упоминает о постоянно растущем уровне набранных из сербов и черногорцев войск. Хотя жалоб тоже предостаточно. В основном на необходимость постоянно просеивать окружающих людей на предмет османской агентуры. Работа, увы и ах, на много лет тому вперед. Столько лет владычества бесследно не проходит. Можно сгладить последствия, ускорить очищение, но не по мановению руки. Люди, они такие, с ними ничего не поделать. С некоторыми так точно. Лишь первая стадия будет целиком на наших плечах. Флоту мамлюки все равно ничего не могут противопоставить, кораблей и без того осталось мало, а если попробуют огрызнуться, их и вовсе не станет. Достать наши корабли с берега, а чем, позвольте полюбопытствовать, они ведь так и не озаботились огнестрельным оружием, как ручным, так и пушками. Камнеметы же, пусть даже их и попробуют использовать, просто не добьют до того места, откуда будут запущены ракеты. Когда придет время высаживаться, нас встретят уже боящиеся, надломленные, не готовые к очередным проискам шайтана мамлюки, ухмыльнулся Эспиноза, наравне с прочими много в последнее время прочитавшие об особенностях всех наших будущих противников, особенно магометанских. Да, так будет легче и меньше потерь. Вот и я о том же. Ракеты посеют страх и уничтожат часть вражеской обороны. Затем высадка и штурм крепостей. Не всех, только нескольких. Опять же с помощью артиллерии, к противостоянию которой в султанате не готовы. Не перестроенные должным образом крепости совсем скоро откроются в нужных местах. Французы во время той войны многому научили. Не нас, мы были готовы. Сестричка и ее усиливающаяся воинственность. Умиляет, право слово. Но это лично меня. А вот для остальных подобное развитие Лукреции Борджиа несет кому уверенность в дне грядущем, а кому большие проблемы. Последнее, конечно, исключительно для врагов семейства. Были, не спорю. Но урок, пусть и со стороны, лишним не оказался. Впрочем, сейчас не о том. Высадиться, закрепиться в крепостях и ждать, пока не придет поддержка, воодушевленная должным образом как сугубо государственными интересами, так и твоими, отец, пламенными речами, обращенными ко всем христианам Европы, ну или иной благоприятной ситуации, поскольку предсказывать в таких случаях очень сложно. Неважно будет, кто именно первым войдет в Иерусалим, мечтательно проворковала Лукреция. Мы, Борджиа, все равно будем теми, кто встал во главе и нанес первый успешный удар по султанату, неправедным образом удерживающему за собой святой город. Отец, это просто немыслимо как хорошо. Есть еще Османская империя, осторожно так напомнил патриарх семейства. Да, Франция в лице своего короля не осмелится даже плюнуть в сторону освобождающих Иерусалим. Но османы... Баязид II может попробовать откусить кусок не от мамлюкского султаната, а от Сербии. Не осмелится. Злобное шипение Бьянки было очень эмоциональным, убедительным, но вот эмоции и логика таки да немного разные понятия. Или она просто не успели озвучить доводы разума. Не осмелится, эхом отозвалась Лукреция, но этими словами не ограничилась. В бывшей Болгарии османов тоже ненавидит. Пусть болгары за прошедшие времена стали значительно покорнее сербов. Есть еще Валахия, особенно Трансильвания, в которой до сих пор вспоминают Влада Колосожателя. И к северу от Валахи Молдавия, господарь которой обязан нам за сохранение влияния его дочери в Москве. Не сильно, но обязан. Он не обязан, он умен. И понимает, что стоит Османской империи начать распадаться, Молдавия сможет получить часть Валахии, а то и всю эту землю целиком. Одно цепляется за другое, как те зубчатые колеса в часах. Ты знал об этом, Чезаре, или просто удачное стечение обстоятельств? обстоятельства, отец, пожал я плечами. Понимание тоже было, но скорее насчет того, что Молдавия нам тоже может пригодиться и уж точно не будут лишними отношения с ее правителем. В итоге вполне может пригодиться. Хотя какой там может, обязательно пригодится. Если не прямо сейчас, то чуть позже. Я уже не раз говорил, что в Европе магометанам делать совсем-совсем нечего. И в Константинополе тоже. Тебя услышал. Подготовить речь могу. Нет, не к завтрашнему дню, лучше к послезавтра. Стоит ли спешить? Лучше тебе в очередной раз изумить добрых христиан аккурат тогда, когда корабли отплывут от наших берегов и направятся к берегам иным, однозначно враждебным. Зато сказать сразу обо всем. И Иерусалим, совместное им владение, возобновление крестового похода, пусть и не нарушая заключенный договор, ну и обещание всех казней египетских тем, кто даже косвенными своими действиями будет мешать столь важному для всего христианского мира походу. Возражений вроде как не возникло в этом аспекте. Зато уже через несколько минут разгорелся иной спор, касающийся того, кто именно направится командовать не флотом, а высадившимся в султанате войском. При этом что отец, что Лукреция этак подозрительно на меня посматривали, словно бы подозревая в желании нестись вперед всех в атаку, чуть ли не с самого начала, в первого этапа высадки. Неа, случай уже совсем-совсем не тот. Это раньше, когда я только начинал создавать себе репутацию, подобные действия могли быть оправданными. Зато сейчас, нет уж, исключительно направление и координация в начале и только потом личное участие. Личное, это в смысле прибытия на уже завоеванные территории и управление как следует закрепившимися войсками. Стоило прояснить свою позицию, и большая часть проблем словно бы сдулась. Были совсем недавно, а вот уже и нет. Благодать. Разве что оставался вопрос, кто именно будет местоблюстителем итальянского престола в то время, пока меня в вечном городе и в Италии вообще не будет. Ясен пень, что по факту большую часть дел возьмет на себя Родриго Борджиа, но де юре. По закону это должна быть Хуана, но достаточно немного пообщаться с прелестной испанкой, чтобы понять, она и настоящая власть слабо совместимы. Что особенно любопытно, бывшая Трастамара и сама это не только осознает, но и близко не стремится взять в свои изящные руки хоть толику реальной власти. Домашняя девушка, больше и сказать нечего. Отсюда и прозвучавшие из ее уст слова, стоило только прозвучать первым намеком. Лукреция и твой отец знают, как управлять страной. Чезаре, мягкая такая улыбка, совмещенная с тем, что ее рука накрыла мою и слегка так сжала. Я не хочу мешать, и создавать вид, что сама что-то решаю, когда буду только говорить их слова, тоже не хочу. Это неправильно. Не хочешь, значит и не будешь. Приобнимаю свое стеснительное сокровище, заодно целуя девушку, пусть даже не в губы, чем вызываю очередное покраснение бледного обычно лица. Смущается пока, не расхрабрилась еще, хотя борьба со стеснением идет помаленьку. Значит, именно ты, сестренка, будешь вновь символизировать власть нашей семьи в самом ее средоточии. Ну а в Приштину, я полагаю, символизировать Джоффри отправим. Заодно и Санчо выгулить надобно, а то тут, в Италии, она явно заскучать изволила. Путешествие, смена обстановки, новые знакомства. Ох уж эти ее знакомства. Не все они одинаково полезны, хмыкнула Бьянка, лично видевшая загулы этой представительницы неаполитанских Трастамара. Когда уже твой брат беременный ее сделает, а уже, внезапно для всех для нас заявил отец, все признаки говорят об этом. Врачи этим утром подтвердили, что Санча беременна. Упс, больше тут и сказать-то нечего, хотя нет, выражение внезапно ой, также вполне себе подходит. Беременная Санча, это само по себе то еще событие, а учитывая время и обстоятельства и вовсе колоритно. Я с детьми по причине юного возраста Хуаны спешить как-то не собираюсь, Лукреция и вовсе не замужем. Изабелла во время уже окончившегося брака детьми не обзавелась, а в новый покамест не вступила. На Хуана мне откровенно плевать, это отрезанный ломоть, и даже его дети далеко не факт, что будут признаны семьей. И тут вдруг такое событие, а именно грядущее рождение, если не случится чего-либо форс-мажорного, разумеется, первого Борджиа нового поколения. Того самого, когда из просто аристократов мы превратились во вполне себе серьезную королевскую династию, крепко связанную с домом Трастамара. Пока только с этим домом, а впоследствии. Прогулки дальше окрестности Рима для Санчи теперь противопоказаны, подвел я черту. А вот Джоффри отправиться в Сербию все едино придется. Мы же, то есть ты, Хуана, да и Лукреция, присмотрим за тем, чтобы наша очаровательная, но малость беспутная родственница в его отсутствии вела себя прилично. Хихикс. Поправлюсь, в определенной мере прилично. Смеяться сестренка все едино не перестала, да и у других улыбки появились. Даже у скромницы, которая Хуана, она ведь не слепая, понимала особенности характера своей неаполитанской родственницы, тем более после постоянного и частого общения. Переход от дел военно-политических к семейным как состоялся, так особо и не закончился. Воистину нескончаемая тема, особенно если учитывать такую значимую новость. Плюс желание Лукреции рассказать об этом матери, от коего она чуть ли на месте не подпрыгивала. Сидение в кресле, к слову, этому ну вот ни разу не мешало. Забавная она, местами, исключительно для своих. Спустя часа этак полтора улизнула Лукреция, прихватившая с собой Хуану. Для компании, наверное, поскольку Бьянка от подобных дел старалась все же держаться на некотором расстоянии. Видать, до сих пор считала, что семейные дела Борджиа к ней такого уж прямого отношения не имеют. В смысле, она сама не является частью семьи, а значит, сложными траекториями перемещаются мысли в ее голове. Даже мне порой не до конца удается ее понять, но я стараюсь, честно-честно. Утопал Эспиноза, побуждаемый недвусмысленным намеком отца, который явно хотел о чем-то поговорить со мной. Опа, не только со мной, но и с Бьянкой, поскольку ее попытку оставить нас для чисто семейного разговора пресек еще на подходе. Интересно, однако, что за мысль Родриго Борджиа пришла в его несомненно гениальную голову. Пусть он смирился с постоянным присутствием Бьянки как неотъемлемой части моего окружения, но чтобы вот так, разговор на троих, это действительно редкое событие. «Ты хочешь меня чем-то удивить, отец?» Слегка улыбаясь, произнес я, смотря на понтифика. «Право слово, после всего случившегося с нами за последние годы это будет сложновато. Или нет, лицо у тебя чуть иное. Очередная мысль, способная оказаться полезной, но нуждающаяся в предварительном обсуждении. Но Бьянка тогда при чем? Потому что вы оба, те, к кому Лукреция прислушается быстрее, чем ко мне. Это Лукреция, изменившаяся и ставшая не просто моей дочерью, но еще и королевой. Любимый брат, сделавший ее такой, какая она есть, и ты. Родриго Борджиа ткнул пальцем в сторону Бьянки, позволив на пару мгновений проявить свою ни разу не симпатию к моей подруге. Понимаю, что Лукреция к тебе привязана, и что это уже неисправимо. Вот и будешь помогать. Опешила Бьянка, от избытка эмоций повысившая голос и вскочившая из мягких объятий кресла. Если это нужно Лукреции, я готова. Но что нужно, ваше святейшество? Кажется, дела матримональные внезапно нагрянули. Или совсем не внезапно, учитывая очень даже возможное появление в скором времени у тебя, отец, первого внука. Так, Родриго Борджиа мог водить за нос многих, даже тех, кто его неплохо знал и часть родни, но не меня, ой, не меня. Козырь в виде психологии и физиономистики, принесенный из времени много лет тому вперед, позволял считывать даже то, что он ни разу не хотел показывать. Тут только и нужно, что довольно долгое общение с человеком и понимание, по каким именно путям движутся его мысли. Не обязательно досконально, достаточно было и общего представления. А посему, патриарх семейства поудобнее вытянул беспокоившую его последние несколько дней ногу, смерил меня оценивающим таким взглядом. Затем вздохнул и вымолвил: «Королевством и особенно империи, которую ты собираешься создать, нужны наследники. И не когда-нибудь, а скоро. Я же понимаю, Чезаре, что как только мы завоюем часть мамлюкского султаната, а войска выйдут к Красному морю, ты объявишь себя императором. Не тогда. Позже, когда завоевание удастся переварить. Да и сербов нужно будет подготовить, что они сохранят определенную свободу, но уже внутри империи. Римской. Итальянской. Пожалуй, что нет», — отмахнулся я от как бы правопреемственности. «Слишком уж неоднозначная память от первого названия, да и священная римская будет вносить хаос с непониманием. Вдобавок придется волей-неволей тащить за собой не самое приятное наследие, о части которого лучше как следует забыть и не давать вспоминать другим. Итальянская же. Опасно. Могут возникнуть мысли, что именно италийцы станут основой и займут все высшие ступени. А на Балканах народ гордый, может стать на дыбы. Не стоит раздражать важных и полезных людей тогда, когда этого совсем не требуется».